Глава 29. Саша. «Так, Саша, сейчас мы поедем все оформлять, а после этого поговорим о том, как будем видеться с Сергеем». Стоит такой, как глыба турецкая, без эмоций, часы на руках застегивает, костюм. Мать моя женщина! Ему привезли в эту глубинку костюм. «Серкан, давай не будем торопить события». «Ну да, учитывая, что прошло 8 лет, куда тебе торопиться? Тебя и так все устраивает». «Меня да. Как ты можешь видеть, и Сережу тоже. Можно вот без этого всего? Я не запрещаю тебе видеться с сыном. Но давай ты сначала просто попробуешь стать ему папой. Обычным». «У меня нет на все это времени. Сначала решим официальную часть, а потом...» Закатила глаза. «С ним бесполезно спорить. Он не понимает и никогда не поймет, в чем тут соль». Расстроилась. «Хотя мне ли его упрекать? Сама большую часть жизни сына проработала». И хотелось бы сказать, что у меня было оправдание. Но, глядя на проклятого Небалата, я начинала в нем сомневаться. Родители притихли. Мама была какой-то подозрительно довольной, отец задумчивым. Ахмед развлекал Дафну, а Серкан-младший полол цветник. Кажется, ему было хуже всех во всей нашей компании. Но тут уж извините, кто на что учился. Он сначала думал строить из себя бедного и весьма несчастного, но что-то пошло не так, и система дала сбой. Подошла к нему. Присела на корточки и наметанным движением руки подергала часть сорняков разом. Парень в восхищении уставился на меня. «Ну ничего себе таланты у тебя, Саш!» хмыкнула. За пару минут дело было сделано, и я поманила его за большой куст чубушника. «Давай тут посидим. Там вроде твой брат организовал нам машину, так что скоро едем в город». «Жаль, а мне тут даже понравилось. Еще бы работы поменьше». Удивленно посмотрела на него. Такой взрослый малыш. А ведь 8 лет назад он был таким смышленым, таким любопытным. Интересно было бы узнать его получше сейчас. «Ты тоже меня удивляешь. Как ты? Я так поняла, с бабушкой у вас непрекращающиеся баталии». Он тяжело вздохнул. Сейчас мальчик напоминал мне умудренного опытом уставшего старика, который прошел 3 войны и получил 5 ранений. А вот такие они, дети без детства. Она не оставляет надежды сделать из меня предприимчивого бизнесмена. А я сопротивляюсь, как могу. Зато я уже купил обучение у одного крутого стилиста и даже разослал свои работы. Если бы не возраст. Ого-го, вот это поворот. Детская мечта через 8 лет оказалась не такой уж и детской. Я в шоке была. Повинуясь порыву, обняла парня, а он доверчиво прижался ко мне. «Что это вы тут делаете? Обнимашки и без меня?» Сережа появился из-за кустов с улыбкой и весь такой довольный, налетел на нас и вклинился в обнимательные истории. Не удивлена, что мой эмпатичный ребенок принял эту семейку как родных, ведь они, по сути, ему родными и были. Ему, но не мне. «Там Серкан, то есть папа, зовет всех. Машина приехала, и пора в город. Он обещал показать мне его номер. Мама, представляешь, а у него своя сеть отелей, вау! Я, конечно, почитал про него, но все это правда». Действительно, какая удача. Я выбрала правильного мужика для секса. Был бы его отцом Витюша, то пиши пропало. Натянула на себя улыбку, покосилась на закатившего глаза Серкана-младшего. Ну да, он-то в курсе всей ситуации, и благ, что сулят все эти заводы и пароходы. Иначе бы не пытался свалить в ужасе. Но, видно, пока Дафна его не отпускает. «Так, поехали, водитель на месте!» Но вот и главный антагонист этой истории пожаловал. Гад турецкий собственной персоной. «Да, собраны мы уже, собраны. Чего он опять возмущается? Не надоело?» Судя по всему, нет. Поэтому мы собрались и таки залезли в комфортабельный микроавтобус. Ну да, нас же теперь только так перевозить. Целая команда. Загрузились. Поехали. Отец на прощание велел мне звонить каждый час, и если эти турецкие товарищи будут выпендриваться, то сказать ему. Он там найдет каких-то сослуживцев и все такое. Единственное, что Дафна напоследок выдала просто жуткое предложение. Мол, у нее там скоро юбилей, и она приглашает всех в Турцию, в отель внука. Чур-чур-чур меня от ее юбилеев. Заедем с вами в отель, а потом к нотариусу. Мне надо взять документы в номере. Можно с тобой? «Можно. Но как я оставлю сына одного?» Дафна пошла выпить кофе в лобби. Серкан-младший увязался за нами. И вот мы вчетвером поднимаемся наверх. Что там может быть страшного? Но как только открылась дверь, я поняла, что в номере кое-кто есть, я подумала, что это полная жопа. Неужели этот владелец заводов и пароходов не может не пускать сюда посторонних? Хотя какая она ему посторонняя? «Что ты тут делаешь?» — грубо спросил Серкан женщину.